Мы остались одни. В коридоре гулял холодный ветер, беспрепятственно врывающийся через распахнутые двери. Тихо садился мой фонарь, оставленный на подоконнике. Его световой сноп, оптимистичный и сочный, несколько часов назад, заметно потускнел и утратил силу. «Дима, без 6:12», — напомнила рация голосом представителя. «Еще не поздно». «Да нет уже». Говорить не хотелось, в горле стоял комок, я почему-то охрип, и мне катастрофически не хватало воздуха. Даже дышать было трудно, не то что болтать с кем-то. «Уже все». «Дима, дай-ка станцию Феде», — неожиданно попросил представитель. Я молча протянул рацию. Федя пожал плечами, но взял ее. «Сказали же, все кончено. Чего тебе еще надо?» «Переключись на третий канал», — посоветовал представитель. «Зачем?» «Это связь с экипажами танков. Позывные «Монолиты». Соответственно, первый и второй. Первый командир». «И что?» «Как это что? Знаешь, как бывает? В самый последний момент вдруг вас озарит, и решите еще немного пожить?» «Нет, это вряд ли». «Да переключись. Тебе что, лень тумблером щелкнуть?» «Они имеют инструкции до полуночи принять вашу капитуляцию. То есть, если без 10:12 вы крикнете мне, что передумали, я могу не успеть. А так у вас будет прямая связь. Давай, Федя, это ведь ни к чему тебя не обязывает. Это так, на всякий случай». Федя несколько секунд размышлял, баюкая рацию в руке. Переключиться, выключить, запустить в стену. Что выбрать? Затем он подошел к фонарю, щелкнул тумблером и, нажав манипулятор, пробурчал. «Ну, переключился. И что дальше?» «Трибунал «Монолит-1»» — с сильным шипением проскрежетала рация. «Трибунал на связи», — ответил Федя. «Как получаешь? На пятерочку. Ну, вы как там, решили? Нет?» «Да, решили». «И что решили?» «Мы остаемся». «Не понял, повтори». «Остаемся, говорю». «Понял, у вас еще 3 минуты, думайте». Говорят, время перед смертью невыносимо растягивается, и люди вспоминают самые значимые события, которые были в их жизни. Эти 3 минуты пролетели как одно мгновение. Я так и не успел воссоздать перед мысленным взором ни одного важного события, а просто стоял и тупо смотрел в дверной проем. И нифига там не было, ни видений, ни знаков свыше, только кромешная тьма и ничего более. Помните, как славно все начиналось. Мир искрился оптимизмом и утопал в яблоневом цвете. Патриот готовился к параду в честь Дня города. А я строил грандиозные планы на будущее. Парада не будет. Патриот никуда не идет. Сейчас его расстреляют из танковых пушек. Помнится, какой-то безымянный стрелец, восходя на плаху, сказал: «Посторонись-ка, государь, я здесь лягу». Можешь не напрягаться, родина. Тебе не надо сторониться. Мы ляжем прямо здесь, бесславно, безропотно и безысходно, как это сделали до нас многие тысячи безымянных детей твоих, павших за тебя от твоей же карающей десницы. «Время вышло!» — тревожно крикнула рация. «Трибунал Монолиту!» Федя одной рукой прижал к себе плачущую Ленку, а в другой все еще держал рацию, словно не решался избавиться от нашего последнего шанса на капитуляцию. «Трибунал Монолиту!» «Жаль, что все так быстро кончилось», — сказал Андрей. «Ну что ж, простите, если было что-то не так. «Ну, я вас понял», — печально проскрежетала рация. «Монолит-2, доложи о готовности». «Да, командир, готов». «Все, работаем». «Идите ко мне, родные мои». Федя уронил рацию на пол и протянул к нам свободную руку. «Дайте, я вас обниму». Эпилог. Обществу, взрастившему террористов, посвящается. Из домашних мальчиков вырастают трусы, из послушных девочек вызревают бляди. Горе к дым отечества, если тлеют трупы тех, кто отдал жизни, за него не глядя. Начины и звания на бабло и цацки тех, кто не поверил в сладенькие сказки, жадных кукловодов, пьющих кровь народа, что течет по трубам их газопровода. Лязгнет сталь затвора, крик в ночи утонет. Не пугайтесь, трусы, вас никто не тронет. Нынче убивают только непокорных. Вы умрете мирно у себя в уборных. Бляди нарожают вам чужих детишек, что не уважают ваших умных книжек, что снесут в ломбарды ордена героев, и в кремлевских башнях вам базар отстроят. Дотлевают трупы, дым уносит души, в прахе спит спокойно тихий ваш гадюшник. Дед. Последнее слово. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.